Рот покачал головой. «Я эти места знаю, а вы нет. Мне туда сбегать, расплюнуть, а вам придется пробираться медленно и осторожно, потому что я могу не уследить сразу за двоими». Мэтсон кивнул. «Видимо, ты прав. Странно, конечно, когда один из моих учеников проявляет обо мне такую заботу, но ты прав. Мы здесь новички». Рот показал им ловушки для стоборов и рассказал о бешеных миграциях. Стоборы лезут через эти дыры и падают в ямы, а все другие животные текут мимо стены, беспрерывный поток, как на автостраде. «Саморегулирующаяся природная катастрофа», — заметил Мэтсон. «Что?» «Да, мы тоже поняли. Циклическое восстановление природного баланса. Если бы у нас была такая возможность, мы каждый сухой сезон могли бы переправлять на землю 1000 тонн мяса». Рот задумался. «Может быть, мы этим и займемся?» «Возможно. До сих пор от этих миграций только забот прибавлялось. Особенно стоборы достаждали. Я вам покажу их там, на поле». «О!» Рот на мгновение умолк. «Это и в самом деле стоборы, а? Такие маленькие хищники с тяжелыми мордами, размером с кота, но свирепые и настырные». «А почему ты меня спрашиваешь? Вы же нас предупреждали о стоборах. Все классы получили предупреждение». «Видимо, это стоборы и есть», — признал Мэтсон. «Но я тогда понятия не имел, как они выглядят». «В смысле?» «Рот, на каждой планете есть свои стоборы, только везде разные, иногда несколько». Он остановился и выбил трубку. «Помнишь, я вам говорил, что каждая планета в галактике имеет свои особые опасности?» «Да». «Да, но для вас это было лишь фразой. А чтобы остаться в живых, вы должны были бояться чего-то конкретного, того, что скрывается за этой фразой. Потому мы и облекли опасность в конкретную форму. Но не сказали вам, в какую именно. Мы проворачиваем этот фокус каждый год и каждый раз по-разному. А цель тут одна — предупредить вас, что непознанное и опасное может крыться где угодно и заронить эту мысль, нет, не в голову, а в самое сердце». «А что б я?» «Значит, никаких стоборов не было?» «Как же не было? А ловушки вы для кого поставили?» Когда они вернулись к хижине, Мэтсон сел на землю и сказал: «У нас осталось не так много времени. Я понимаю, сейчас Рот зашел в хижину и вернулся к ним, прихватив леди Макбет. Твой нож, сестренка, он мне не один раз спасал жизнь. Спасибо». Эллен взяла нож, потрогала пальцем лезвие, взвесила его на ладони и взглянула поверх головы Рода. Сверкнув сталью, нож пронесся в воздухе и — бум! — воткнулся в угловой столб. Эллен выдернула его и вернула Роду. «Оставь. Пусть он и впредь служит тебе верой и правдой». «Но он и так был у меня слишком долго. Я тебя прошу, зная, что леди Макбет в случае чего за тобой присмотрит, я буду чувствовать себя спокойнее. И потом, нож мне сейчас не особенно нужен». «Как так? Почему?» «Потому что теперь она моя жена», — ответил Мэтсон. У Рода отвисла челюсть. Сестра заметила выражение его лица и спросила: «В чем дело, Роди? Ты не рад за нас?» «А? Что ты? Конечно, рад! Это...» Он покопался в памяти и извлек оттуда ритуальное благословение. «Дай Бог вам единство и счастье, и пусть союз ваш будет плодотворным». «Ну, тогда подойди и поцелуй меня». Рот поцеловал сестру и пожал руку мастеру. «Видимо, это нормально», — думал он. «Только сколько же им сейчас? Сестре должно быть за 30, а мастер уже совсем старик, ему никак не меньше 40. Вроде бы и поздно уже». Но Рот изо всех сил старался убедить их, что целиком одобряет это решение. В конце концов, если два человека, у которых жизнь осталась позади, хотят компании друг друга, это, наверное, даже хорошо.